«Интересная у вас теория». Кошевой насмешливо посмотрел на Крупика. «Только не нравится она ни колхозникам, ни мне. Мы не можем выделить для опытной станции столько земли. Это значит поставить под угрозу наше животноводство». «Как не можете? Это же наркомзем!» «Хорошо», — нетерпеливо поморщился секретарь райкома. «Представьте мне перспективный план своего хозяйства и его агрообоснования». Он поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Прекрасно. Сегодня же представлю», — с готовностью ответил крупьяк моторный, удивляясь, откуда известны секретарю райкома такие узкоспециальные термины. Уже сидя в машине, Кошевой твердо решил написать подробное письмо в Совет народных комиссаров. Еще одно такое постановление, и весь район останется без лугов. И какие-то умники придумали отпустить столько земель, чем их освоит станция. На другой день крупьяк пришел в райком с перспективным планом. Иван Васильевич внимательно прочитал его, что-то долго подсчитывал на листке бумаги, а потом спокойным, не допускающим возражений голосом сказал: «Теперь мы вам, товарищ моторный, отрежем 47 гектаров луга, ровно столько, сколько вы сможете освоить». «47?» — воскликнул пораженный директор станции. «Это насмешка?» Он вскочил со стула. 47, и не сотки больше. Мы не имеем права распоряжаться землей, как Охрим своей свиткой. Увеличатся ваши возможности, добавим. Поезжайте завтра на свой участок с заведующим земельным управлением и приступайте к работе. Желаю успеха. Я вынужден буду писать. Пишите, это ваше личное дело. Бумагу можете взять у машинистки». На лбу секретаря, полузакрытым каштановыми волосами, собрались морщинки. «И напишем, мы своего не упустим».